Ситуация. Учительница Н.В. к работе относится честно, но она не может добиться контакта с учащимися. Работа на нервах. С чего Н.В. начать работу над собой, чтобы добиться успеха? Решение. Прежде всего, нужно осознать факт необходимости работы над собой по программе. Воспитать воспитателя. Только осознав эту необходимость, можно надеяться на успех. Затем учитель должен посмотреть на себя глазами учащихся. Может быть, в результате анализа опроса учащихся. Подчеркнем, что подростки прямолинейны и заметят в учителе в 10 раз больше, чем он сам. Если, например, ученики ответят «несобранность», «неуверенность», «настороженность», то следует внушить себе чувство уверенности. А для закрепления этого чувства необходима технологическая педагогическая работа над собой и перед зеркалом, мимика жеста, речь и другое. Важно в общении с учащимися учитывать их интересы, рассказывать что-то для них интересное, говорить о дисциплине бесполезно. Она сама собой установится при контакте с учащимися. В результате учитель приобретает способность владеть классом.